и пришла кружным путем, как истый разведчик, — думала она. Почему-то ей казалось, что она должна быть очень осторожной в своих беседах с Анни Лори. То есть они должны быть осторожны. Анни Лори была возбуждена. Розовая от волнения, помолодевшая, она теперь не напоминала серенького воробушка, а походила на синичку. Она сразу же заявила, что в апартаментах Динара живет какой-то мужчина, не мальчишка, она уловила по голосу. Этот мужчина пел по-русски, мылся, свистел, разбирал вещи, курил, даже двигал мебель. В общем, вел себя так, как будто он въехал надолго. «Он в возрасте», — высказала под конец свои выводы Анни Лори. Наташа задумалась. Кто бы это мог быть? И никто не приходил ей в голову. Тогда она попросила Анни еще послушать и предупредила ее, что по телефону ни о чем не говорить, только лично. Анне Лори вообще может приходить к ней без звонка вечером попозже. Наташа почти всегда дома, а Динар поздно у нее не задерживается. Анне испуганно раскрыла глазки. «Это столь серьезно?» Наташа успокоила ее, на всякий случай, правда. А сама подумала, что у нее самой от всего просто едет крыша, и она, пожалуй, все придумала и играет в старинную детскую игру «Казаки-разбойники» или «Красные и белые». Но осторожность не повредит. Так она сказала и Анне, и та успокоилась, перейдя к другой волнующей ее теме, занимающей ее ночи и одиночество, прежде, однако, заверив Наташу, что будет более внимательно и часто следить за своим соседом. А тема, к которой она перешла, была как раз та, от которой Динар в восторге подпрыгнул бы до потолка. Она касалась отношений Рихарда и Натали. Конечно, она не сказала все смаху. Не надо отпугивать мадам. Надо исподволь постепенно. И Анне вдохновенно стала вещать. Во-первых, она сообщила, что звонил Рихард и ждет их в ближайший уикенд к себе. Хотя Рихарду она еще ничего не говорила, но была уверена, что уломает его. Уж на это уломает. И попросит его покатать их в карете. Вот такая еще зародилась у нее мысль. Пусть мадам поймет, что это такое. И, может быть, частично совковость сойдет с нее. Затем она помялась и сказала, что ей кажется, Рихард весьма симпатизирует Натали. Это у него случается редко. И вообще, сказала она, теребя перчатки и опустив глаза. Ей подумалось, что... И замолчала. Не могла она сразу произнести следующие свои выводы. А ну как мадам разозлится. Ее, красавицу, юную, очаровательную, сватают за такого старого человека. Анне, конечно, перегнула палку. Наташа почуяла, что непростые соображения на их с бароном счет хочет высказать Анне. И вдруг тоже заволновалась. Отчего? Вернулась мечта о вечерах втроем? Пожалуй. И она с нетерпением ждала, что скажет Анне. А так, как назло, замолчала и, видимо, не собиралась больше ничего говорить. Тогда Наташа решила ее подтолкнуть. Она сказала, что с удовольствием посетит этот прекрасный замок и хозяина, который ей тоже очень приятен. «Правда?» — воскликнула Анне. Как я рада,